ему обычаю приносить проповедь после евангельского чтения, решил принести ее в конце. Поскольку то, что я имею вам сегодня сказать, имеет чрезвычайную важность для нашей церкви, для всех нас. Поэтому я решил сегодня дождаться конца службы для проповеди, с тем, чтобы говорить ее пред, возможно, большим количеством народа, поскольку к Евангелию приходит 2/3 примерно, а к концу службы, конечно, уже все подтягиваются. И поэтому я решил подождать сегодня, хотя обычно стараюсь произносить проповедь сразу после евангельского чтения в соответствии с древней литургической традицией церкви, в которой Слово Божие, Слово Евангельское дополняется проповедью предстоятеля, и так же, как Евангелие читается диаконом или священником с Духом Святым и воспринимается верующими Духом Святым, так и проповедь произносится под воздействием и невидимым присутствием, благодатью Духа Святого и воспринимается тоже Духом Святым. Но сегодня в память, в день памяти святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоник, я решился подождать до конца службы, чтобы всех собрать, все собрались бы и слушали бы сегодняшнее поучение. То, что я скажу, имеет чрезвычайную важность для нашего прихода, для вообще для нашей церкви. Но сначала кратко скажу о святителе Григории. Святитель Григорий Палама жил в XIV веке. Так что воскресенье, второе воскресенье Великого Поста, которое посвящено его памяти, это сравнительно, по сравнению с жизнью церкви в этом мире, сравнительно недавнее событие. В XIV веке он жил, и лишь после его кончины и прославления в конце XIV века его память была приурочена ко второму воскресению Великого Поста. Святитель Григорий Палама явился защитником православия в один из поворотных моментов истории мира. Ну, тогда еще Европы, конечно. История Европы, тогда в Америке еще не знали. Но история Европы и Азии, христианской Европы, христианской Азии, в тот момент, в XIV веке, был поворотный момент истории мысли. Именно тогда окончательно оформилось разделение между мыслью Востока и мыслью Запада, мыслью Западной Римо-католической церкви и мыслью Восточно-православной церкви. Именно святой Григорий Палама явился, ну, таким выразителем, что ли, этого расхождения, которое за последние 500 лет принесло свои плоды в Европе, в Америке и по всему миру. Расхождение это, как вообще все великие расхождения в истории человечества, касалось веры. Ибо только споря о вере, человек находит истину о самом себе. Только находя слова о Боге, человек находит слова о самом себе. Находит слова об своем обществе, находит слова о своем образование, находит слова о своей педагогике, о своей медицине, о своей науке. Только говоря о Боге, человек приходит и к речи о человеке. И вот как раз в XIV веке, который, надо сказать, явился одной из вершин христианской мысли, христианского искусства, именно XIV век дал нам Андрея Рублева, дал нам Феофана Грека, дал нам Феофана Крицкого, этих великих столпов иконописи. XIV век дал нам невероятный взлет христианского православного зодчества в Греции, на Балканах, в России. XIV век явился каким-то, ну вот, одной из таких величественных вершин не только в православном мысли, но и, говорю, вот в православном образе и в православном таинстве. Как раз тот спор, выразителем которого явился святой Григорий Палама, именно по его имени названы богословские споры того времени, XIV века, по его имени названы паламитскими спорами. Именно он явился вот таким выразителем того разделения, которое к XIV веку созрело между Востоком и Западом. Разделение это касалось видения того, как человек может воспринимать Бога, как человек, насколько он способен непосредственно иметь Бога общение. И как раз святой Григорий Палама явился выразителем исконного православного опыта того, что человек способен на истинное, непосредственное, душевно-телесное, прямое богообщение при условии, конечно, праведной и благочестивой и аскетической жизни. На Западе к XIV веку, а именно в римско-католической Италии, созрело противоположное мнение. Созрело мнение, что человек не способен к прямому восприятию Бога, не способен к прямому богообщению. Напротив, там созрело мнение, именно об этом спорили Палама, с одной стороны, и его римско-католические противники, с другой стороны. Там созрело мнение, что человек может только посредством изучения Божьих творений, то есть изучения природы, изучения науки, изучением законов природы, взойти мыслью к познанию мощи творческой силы Творца. Этот человек не имеет возможности преодолеть ту пропасть между нетварным Богом и тварным человеком, а может лишь из рассмотрения твари возвыситься умом до некого, не непосредственного, а лишь только посредственного познания Творца миров. Об этом спорили Григорий Палама, с одной стороны, его противники Варлаам Калабрийский в Калабрии, с Южной Италии. И православная церковь, сначала в лице самого Палама, и затем в лице двух соборов в Салониках, высказалась ясно за тот опыт, который выражался в Григорий Палама, опыт непосредственного богообщения, богопознания. В то время как западный мир под влиянием вот созревшего к тому времени противоположного опыта римо-католической церкви пошел по пути научного познания, и именно религиозное искание двигало миром западным по его пути познания природы. Не какое-то другое, не любопытство в отношении природы создало то, что мы имеем сегодня, науку, технику, космические исследования, генетическую, генную инженерию. Создало его религиозное воодушевление, но отшедшее и забывшее свои исконные христианские православные корни. Именно здесь, в XIV веке, разделился мир, и сегодня мы видим плоды, которые который приносит весь мир, пошедший и в ряде православных стран тоже, в православных народах, пошедший по пути вот крайнего, безудержного, можно сказать, безудержной зачарованности научно-техническим познанием и прогрессом. Почему я это все говорю? Я говорю это не только из любопытства. Сейчас хочу перейти к той части, которая, на мой взгляд, чрезвычайно важна для нашей с вами жизни. Мы с вами не ученые и не богословы, и мало среди нас тех, которые занимаются какой-то наукой такой отвлеченной. И поэтому было бы всуе говорить много о науке или о богословии. Но хочу перейти к той части, которая, на мой взгляд, является практической, применимой к нашей с вами, дорогие братья и сестры, жизни здесь, сегодня, в этом месте, в Штутгарте, в нашем приходе. Речь пойдет об образовании. Наш сегодняшний век, 21 век мы живем с вами, это 20 век, без сомнения, век образования. Человечество пошло по этому пути. Нас начинают образовывать с детского сада. Мы уже в детском саду начинаем обучаться, если дело поставлено так фундаментально, уже в детском саду начинаем обучаться началом науки и техники, началом познания природы, началом грамотности. У нас поголовная грамотность. Есть сферы жизни и немало таких сфер жизни современного общества, в которых, живя, человек с необходимостью должен постоянно совершенствовать и углублять свое образование. Какую сферу ни возьми, кроме самого, может быть, примитивного ручного труда, в любой сфере, будь то в науке, в медицине, в педагогике, в компьютерной технике, в естественных науках, в инженерии, в любой сфере человеческой деятельности, почти в любой, сегодня в сегодняшнем обществе существует необходимость человеку постоянно заниматься своим дальнейшим образованием, будь то самообразованием, будь то посредством тех или иных курсов, и постоянно совершенствовать, углублять свое профессиональное образование. В одной лишь только сфере у нас почему-то этот принцип не применяется. Это сфера нашей православной веры. Здесь мы являем собой картину чрезвычайной необразованности. Мы не знаем азов своей веры, мы не знаем, на чем она основана, мы не знаем Священного Писания, мы не знаем Писания святых отцов, мы не знаем литургического предания Церкви. Мы не занимаемся этим ни сами, ни своих детей, не стремимся образовать в этой сфере. Как будто все сферы требуют образования, а только лишь сфера веры такого образования не требует. Это глубочайшее заблуждение, которое пагубно для жизни православной церкви сегодня. Нам нужны образованные люди, нам нужна образованная молодежь, нам нужна образованная, православно знающая свои глубокие. Действительно, вот святой Григорий Палама был одним из образованнейших людей своего времени. Он был философски чрезвычайно образован и начитан во всей созданной к тому времени научной и философской литературе. Сегодня мы видим, что наши дети и мы сами лишены православного образования. Мы не способствуем даже в нашем приходе, в котором есть для этого, ну если не все, то по крайней мере многие условия, мы слишком мало способствуем тому, что православное образование у нас развивается. Мы зачастую не отдаем своих детей на те курсы, которые худо-бедно, но все-таки существуют у нас. Мы, как приход, не поддерживаем существование и возможность помещения, там, свет, газ, воду оплачивать, чтобы где-то заниматься с нашими детьми. Мы упускаем своих детей. Дорогие братья и сестры, мы вчера сидели с нашими епископами, и это была главная тема. Собираю, может быть, кто не знает еще, я не слышал моих слов, но скажу еще раз. Мы вчера собирались здесь, в нашем храме, с собором православных епископов Германии. Здесь присутствовали как греческие, так и русские, и сербские, румынские, антиохийские, сирийские епископы и их сопровождающие, там, священники. Я в том числе был здесь. С тем, чтобы обсуждать те проблемы, которые стоят перед православной церковью в Германии. Надо сказать, что одна из главных проблем, которая перед ней стоит, это проблема православного образования. Без образования мы не можем прожить в современном мире. Мы должны быть православно образованными людьми. Это образование должно идти по трем направлениям. Первое направление – это изучение Священного Писания. Не зная Священного Писания, не ориентируясь в нем, мы не можем знать основы своей веры. Мы не знаем ни в какого Бога мы веруем, ни четких представлений у нас не может быть о только православии, вообще о христианстве, и вообще о вере в Бога у нас не может быть четких представлений. Если мы не знаем этих основ и не знаем Священного Писания, то наша вера будет ограничена чрезвычайно примитивным символом веры. Знаете, какой вот есть символ веры у таких чрезвычайно ограниченных людей? Вот мы поем на литургии всегда символ веры, знаете, вот, веру во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца, неба и земли и так далее, и тому подобное. О Иисусе Христе говорим, Сыне Божием, о Его сошествие с небес, воплощение, крестной смерти, воскресение, о Духе Святом, творящем жизнь, и о Церкви, и о крещении. Ну вот у нас очень развернутый символ веры, мало кто его знает. Когда мы крестим людей, и люди приходят крестить своих детей, они зачастую, приводя своих детей, даже крестные, когда я не говорю заранее, иногда хочу просто посмотреть, проверить, в каком состоянии человек находится, то не то, что символ веры, но лоб перекрестить не умеют. Это крайнее падение, дорогие братья и сестры, которому мы должны сопротивляться всеми силами, которые только у нас есть. Символ веры такого человека необразованного состоит в четырех словах. Вот он состоит из четырех слов. Верю, что что-то есть. Вот так. Так верует человек, не знающий ничего. Верю, что что-то есть. Что-то есть. Да. С этим мог согласиться каждый человек на земле. И, наверное, если бы наши младшие братья, животные, умели бы говорить, то они бы с этим согласились, что-то уж точно есть. Наверное, не ничего нет, а что-то явно есть. Вот. Хотя и об этом спорят философы, некоторые считают, что ничего нет, но оставим свои споры. Нам же не подобает, дорогие братья и сестры, спускаться на такой уровень, такой несчастный, слепой, невозделанный, необразованной веры. Мы должны поучаться в Священном Писании. Второе направление – это святоотеческое, умозрительное и делательное богословие. Мы должны знать, как Священное Писание принято было всей Церковью в ее истории, как оно переработано в жизнь, как это поле святой веры, основанное на Священном Писании, как оно было перепахано людьми, которые потрудились в этой сфере, как они, какой опыт они оставили, какие записи они сделали, какой дневник они вели о своей христианской жизни. Мы должны иметь некоторые хотя бы познания в этой сфере. Третье направление – это литургическое предание Церкви. Это наше богослужебное устав, наш ритм жизни, богослужебный ритм жизни церкви. Это, быть может, самая трудная сфера. Вот из тех трех, которые я назвал, священнописание, святоотеческое предание и богослужебное предание церкви. Богослужебное предание наиболее трудное для усвоения. Оно требует, наверное, больше всего времени. Вот я вам скажу по своему опыту, я уже давно, знаете, этим занимаюсь, с юности. Я крестился, когда был студентом, в студенческом возрасте, и с тех пор так полюбил все три сферы, это вот, которые я называю, и занимаюсь ими уже очень давно. Я должен сказать, что литургическое и богослужебное предание церкви – наиболее сложная сфера, хотя мы все с вами всегда присутствуем на службе, но это далеко не значит, что мы в нее можем вникнуть, это не значит, что мы можем понять, что здесь, собственно, происходит. А происходит здесь не просто так. Вот есть такое русское слово «куролесить», знаете такое слово «куролесить», вот, это значит вести себя как неподобающим образом. А происходит оно от греческого слова, оно происходит от греческого слова «кирия элейсон». Вот. «Господи помилуй», это значит по-гречески, «Господи помилуй», «кирия элейсон». И вот когда наши русские предки столкнулись с византийским наследием, богослужебным наследием, когда это византийское наследие было во всей своей полноте, во всем своем величии, во всей своей многогранной прекрасности и красоте перенесено на русскую землю, то некоторые русские в этом странном богослужении только услышали слово «куролесить». Вот. Но, к сожалению, сегодня много не изменилось, дорогие братья и сестры. Мы тоже сегодня, хотя звучит, хотя и не по-русски, не на русском языке наше богослужение, но все же на более-менее понятном церковно-славянском, тем не менее, намного больше, чем куролесить, мы отсюда зачастую извлечь не в состоянии. Это великая боль и печаль, поскольку именно литургическое предание нашей церкви является наиболее глубоким, наиболее вечным, можно даже так сказать, выражением нашей православной веры. Оно насквозь проникнуто как священным писанием Ветхого и Нового Завета, так и святоотеческим умозрительным и делательным опытом. Так что, вникая в священописание, в литургическое предание церкви, то есть в тексты и ритм жизни, литургический ритм жизни церкви, человек может получить полное богословское образование. Дорогие братья и сестры, я обращаюсь к вам с этим словом на основание сегодняшнего дня, праздника святого Григория Паламы. Он был очень образованным человеком, защищал православное образование, вопреки образованию антиправославному. Есть два разных образования, православное и антиправославное. На основании вчерашней нашей беседы и заседания с епископами обращаюсь к вам со словом увещевания и просьба поддержки. Мы должны поддерживать образование свое собственное наших детей. Мы должны участвовать как родители особенно, но и не только как родители, но и все, которые заинтересованы как-то в жизни и в развитии православия здесь, у нас, в нашем городе. Мы должны участвовать во всех мерах, даже самых несовершенных. Мы действительно несовершенные люди, мы не можем просто создать из ничего школу. Мы не смогли, мы пытались создать школу, у нас не получается как следует, но, по крайней мере, хоть что-то. Мы должны поливать любой цветок, даже самый чахлый, который вырастает на этой почве, на почве образования. Мы должны следить за тем, чтобы наши дети, которые получают очень разностороннее образование в школе, в институтах, в университетах, чтобы они не потеряли образование православного. Это просто будет нам великим укором, когда наши дети будут знать основы науки, техники, искусств, литератур и, кроме как куролесить, ничего от церкви не получат. Страшное дело, когда они будут знать несколько иностранных языков, но не будут знать языка церковнославянского, и не будут его понимать даже. Это, думаю, что великая будет наша вина, наша беда. Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить нашим детям и самим себе все возможные условия. Для этого делаются разные попытки, но необходимо участие всех людей, всех заинтересованных. Все должны быть заинтересованы в этом для того, чтобы поддерживать все те мероприятия, которые служат к углублению, расширению нашего православного образования. На этой ниве у нас, в нашем приходе, трудятся несколько человек, их не очень много, они нуждаются в помощи, душевной, телесной, материальной помощи. Мы нуждаемся в материальной помощи, без сомнения, но нуждаемся и в педагогической помощи, в благожелательстве, в поддержке родителей. Я зачастую знаю, что и замечаю, что родители не отдают себе достаточного отчета в том, что они делают, когда они приводят своих детей на закон Божий. Бывает зачастую так, что приводят, просто сдают 7-летних, 2-летних, 12-летних, всех в одну группу. Учителю говорят, ну вы же справитесь, ну посмотрите за моим ребенком. Не отдают себе отчета, насколько трудный это процесс христианского образования. Мы должны участвовать очень сознательно, мы должны приложить ум и сердце к тому, чтобы это образование мы могли здесь иметь. Без этого мы не поймем и не проникнем, и останемся без плода в нашей прекрасной, глубокой, красивой церкви. Нам будет просто все как куролесить. И мы будем кирелесить. Слышать, Господи помилуй, еще есть Господи помилуй, тоже что-нибудь сделаем, какое-нибудь словечко. Поэтому я решился сегодня вот говорить вам такие слова, поскольку вчера мы очень долго это обсуждали с епископами. Там присутствовал старейший из епископов Германии, митрополит греческий Августин, отвечающий за германскую епархию своей церкви. Он 50 лет уже, свыше 50 лет уже епископ стоит, свыше 40 лет епископ здесь в Германии. Он настаивал, и настойчивый, еще такой старик, но очень крепкий и воодушевленный человек, настаивал, самое главное, говорит, это образование. Самое главное мы должны вводить, сейчас мы работаем над этим в Штутгарте, над тем, чтобы ввести закон Божий как общеобразовательный предмет в школы. Надеюсь, не знаю, получится ли это уже к следующему учебному году, но во всяком случае мы обязаны это совершить через один учебный год, как минимум. Я знаю, что в других федеральных землях это уже введено, в Баварии, например, и в Северном Рейне-Вестфалии, и, по-моему, в Нидерзаксоне, в Нижней Саксонии. Но я знаю, что с какими проблемами сталкиваются священники и учителя, преподаватели закона Божьего в школах в этих землях, там, где это уже есть. Там где-то введено уже официально на почве Министерства образования данной федеральной земли. Сталкиваются они прежде всего, главная проблема – это отсутствие заинтересованности родителей. Вчера нам рассказывали, что в некоторых городах Северного Рейна-Вестфалии по статистике многотысячные группы детей, которые православных детей, которые подлежат образованию закона Божьего. В законе Божьем участвует, дай Бог, 150 таких городов из многих тысяч. Это показывает, что нам необходимо об этом много чего говорить. А я буду стараться, сколько раз Бог сил, говорить об этом. Мы должны это развить у себя. А мы должны развить хотя бы сейчас, для начала, развивать это на почве нашего прихода. Уже сейчас наша группа закона Божьего наполнена, нам нужно помещение, нам нужно поддерживать учителей, они должны получать образование. Не можем просто вытянуть кого-то из публики и сказать, ты будешь обучать закону Божию. Скажи, верую. Не могу сказать, верю, что что-то есть. Хорошо, учи наших детей. Это никуда не годится. Мы не можем так поступать. Мы должны своих учителей тоже посылать на курсы повышения квалификации. Они должны получать какое-то дистанционное образование. Что-то надо делать. Мы просто вчера, сидя с нашими епископами, просто было очень тревожно слышать то, что происходит в разных местах Германии, и я думаю, что он в Штутгарте у нас тоже сам. Ну и так далее, целый ряд мер, у нас просто мы должны этим заниматься. Я прошу поэтому вашего, так сказать, внимания, если мы, священники или учителя закона Божьего, или еще какие-то к этому причастные люди, будут обращаться с какими-то воззваниями, просьбами, другими отношениями, пожалуйста, будьте очень поддержательны к этому делу. Это очень не только важное дело, нужное, но оно очень сложное, оно многогранное. Нельзя требовать, чтобы это все получалось спонтанно и сразу перфектно. Конечно, есть ошибки, есть искажения, есть разные нарушения у нас, которые я знаю, могу это конкретно перечислить, но сейчас не буду. Но мой принцип, и я надеюсь, что он станет тоже нашим общим принципом, это поливать любое растение, которое хоть как-то спускает корни и прорастает где-то. Вот. Это необходимо. Нельзя затоптать какое-либо растение на том только основании, что оно чехловатое и такое какое-то невзрачненькое, и лучше его убрать, и пусть ничего не будет, чем что-то будет. Нет. Пусть что-то будет, чем ничего не будет. Святитель Григорий Палама для нас, для меня лично, это такая путеводная звезда. Мы должны к нему обращаться тоже в его день. Сегодня прошу вас, здесь стоя, вот, на окончании службы, всем вознести свои молитвы и вздохи святителю Григорию Паламе, начальнику, можно сказать, такому одному из великих начальников, богословов и вот, знатоков православного богословия, к тому, чтобы затем, чтобы он помог и нам, бедным, зачастую слепым, несчастным в этом деле, чтобы мы просветились, чтобы мы просветились тем светом, который заложен в православной церкви, тем словом, тем образом, тем таинством, которое призвано здесь, в нашей церкви, просвещать души каждого человека, душу каждого человека, приходящего в этот мир. Особенно же души наших детей. Прошу вас молитвенно, деятельно, душевно, духовно, материально поддерживать те попытки, которые мы прилагаем к углублению, расширению нашего христианского образования. Аминь. Благословение Господне.